2. Радик радовался тому, что на него остается такой большой объем работы. Он ходил по всем соседним кафедрам и хвастался, что благодаря этому в следующем учебном году ему обязательно доверят вести полноценные занятия у целого курса, а не просто проводить лабораторные и заменять отсутствующих преподавателей. Что ж, Марта его понимала. Возможно, поменяйся они местами, и она также рассказывала бы каждому встречному поперечному о своих достижениях, даже несмотря на то, что это оказалось всего лишь удачным стечением обстоятельств. А вот сама Марта, как ни странно, была занята еще больше, чем когда просто преподавала. Ей приходилось не только читать лекции и проверять студенческие работы, но и писать кучу бумаг для подтверждения затрат на командировку, выискивать дополнительную научную информацию, регистрировать данные в различных реестрах и регистрах, а еще общаться с Игорем и Александром. И если к первому она давно привыкла, то второй до сих пор был кем-то непонятным. Александр, можешь называть меня просто Алексом, звонил ей через день, интересовался происходящим в ее жизни, рассказывал что-то смешное и отключался. Но за все прошедшее время они встретились только один раз, втроем. И вот это было странно. Игорь во время этой встречи сидел рядом, и Марта никак не могла начать смотреть на него, как на врага. Он же ей помогал, и с родителями, и тогда, после наезда, и еще несколько раз. Но не видела она в нем ничего плохого. Обычный парень со своими закидонами, но у кого их нет? К тому же, когда Марта рассказала о том, что нашла, показывала расчеты, Игорь просто сидел и почти не задавал вопросы. Во всяком случае, по поводу артефакта. Разве так ведут себя те, кто заинтересован в происходящем? Впрочем, она могла быть и не права, потому что он и без того уже все знал. От нее самой. А вот Александр вел себя странно. Соглашался со всем, о чем говорила Марта, что-то добавлял, в чем-то поправлял, и было видно, что действительно готовится к поездке. Вот только несмотря на все его ухищрения, она понимала, что он что-то скрывает, и из-за этого никак не могла довериться ему полностью. В какой-то момент ей в голову даже пришла мысль о том, что Александр пытается повесить на Игоря свои грехи. Как сказала бы бабушка, возводит на него понапраслину. Но мысли мыслями, а дорога дорогой, и дата отъезда подошла так незаметно, что Марта даже удивилась этому. Еще вчера ей казалось, что она так и продолжит созваниваться с Александром, встречаться с Игорем, что-то искать, читать, и конца этому не будет. А сейчас сидела в комнате и смотрела на полностью собранный чемодан и считала время до приезда такси.